Четвертый вопрос. Есть ли в галактике те, кто знал предыдущего собственника тела? Если ему предстоит с ними встретиться, это может привести к проблемам определенного свойства, но это тоже возвращало его к базе создателя НК. Возможно, там получится найти ответы сразу на два вопроса. Пятый вопрос. Хочется ли вернуться парню обратно? Вопрос был непростым, но, если отвечать себе честно, вернуться хотелось. Просто хотелось, хоть его жизнь там не была яркой. Привычный уклад жизни там, спустя всего несколько дней здесь уже казался таким странным и спокойным. А если задуматься, то возвращаться было незачем. Родителей нет, друзей тоже, врагов и тех не было. А если и возвращаться, то победителем, обладая силой, чтобы иметь возможность защитить себя и навести порядок. Но перспектива возвращения была слишком туманной, особенно учитывая, что он был в новом теле. Опять же, искать хоть какие-то зацепки можно было только на той же самой базе, откуда он так спешно сбежал. Уже третий вопрос, который, в теории, можно было разрешить там. Все это подводило его к следующему вопросу, номер которому парень не стал присваивать, так как он объединял остальные. С какой целью сила забросила его в далекую-далекую галактику? Чтобы он изменил историю, или наоборот, или это простое совпадение, а великой силе просто наплевать на паренька, но самому не хотел в это верить. Внутреннее ощущение на этот раз молчало. Было бы так все просто, если бы сила могла озвучить ему цель. Ведь когда она у тебя есть, все становится гораздо проще, ведь у тебя есть мотивация. Еще бы знать точно, что это за цель. Очень сложно. От всех размышлений голова начинала пухнуть. Но парень хотел довести поставленную задачу до конца. Некоторая структура уже выстраивалась. Помогаем с освобождением Набу. Выбиваем себе право на обучение у Йоды, в качестве награды. Получаем знания и силу, а заодно и ресурсы, в виде денег, корабля, снаряжения, компаньонов. Освобождаем мать Скайуокера. Находим способ попасть на базу создателя НК, а уже затем переходим к сложным задачам. На их решение, если парень правильно помнил, у него было порядочно времени. Около 10 лет до битвы на Джианазисе. Парень остановился посреди каюты, он не заметил, сколько времени прошло, но он ощутил, что его ноги слегка ноют от длительной ходьбы. Так, НК, подъем, мне нужна куча информации, а времени в обрез, будем учиться. Недоуменно, хозяин, может не надо, надо, Вася, надо, и сформировав несколько запросов к НК, приступил к изучению предоставленной информации. По прибытии на Набу все шло своим чередом, в соответствии с каноном, к которому привык Ник. Высадившись на планету, приступили к осуществлению плана королевы. Для начала отправились за армией к подводным жителям. Гунганы покинули свою подземную столицу, но в их тайное место нас провел Джа-Джа. За счет дипломатии и раскрытия реальной личности Падме, удалось заключить союз с гунганами, посвятив в планы, для которого требовалась их армия. Да, бойцы гунганов выступали всего лишь отвлекающим маневров, но их такая роль ничуть не смущала, хотя диверсионной группе предстояла задача не проще. Проникнуть в столицу, захватить ангар, дав возможность пилотам взлететь на звене набуранских истребителей Н-1, а дальше прорваться во дворец и захватить наместника торговой федерации. Квай-Гон оценил план, как блестящий, но переживал за потери гунганов, которые придется понести их армии, а также сомневался, что истребителям удастся уничтожить станцию управления дроидов. Оби-Ван же предупредил, что наместника обязательно стоит взять в плен и предать суду республики, иначе он вернется с армией. Все время с начала высадки Ник предпочитал не отсвечивать, рискуя нарушить ход событий, хоть и понимал, что тонких мест в плане хватало, а успех ее был не гарантирован. Сам парень собирался действовать с диверсионной группой, помогая захватить наместника. Он заблаговременно проверил свою амуницию, незаметно забрал у НК свой меч, вернув его на пояс, но также прикрыв курткой. А после, чуть отойдя в сторону от лагеря, уселся изучать информацию, что ему предоставлял НК по запросам, в том числе отчет с проверки его крови. В какой-то момент Ник услышал, что кто-то приближается со стороны лагеря. Он успел подняться и занять удобную позицию у дерева, достав из кобуры бластер, когда из кустов вывалился Оби-Ван. Увидев парня, он обрадовался. «Ник, я как раз искал тебя», — уверенно двинулся джедай ему навстречу. Парень же вернул бластер в кобуру на бедре и вышел из-за дерева. «Не слабо же ты забрался», — приблизившись, он не решался начать разговор, из-за которого искал парня, тот ощущал это даже не силой, а своим жизненным опытом. «Оби-Ван, ты хотел что-то спросить?» Постарался как можно мягче подтолкнуть джедая к разговору Ник. «Да, учитель рассказывал мне, что ты частично владеешь силой и в какой-то мере хорош в предвидении их будущего». Все никак не мог задать вопрос Оби-Ван. На него это было не похоже, так как обычно тот высказывался, пусть и тактично, но без промедлений. «Я не владею силой, так как вы, но бывает она показывает мне что-то, или как-то иначе подсказывает, иногда направляет или предостерегает», немного размыто ответил Ник. «Вот-вот, я как раз поэтому и подумал, что ты сможешь мне помочь». «Так в чем вопрос, Оби-Ван? Сила не показывала тебе, что случится завтра?» На одном дыхании скороговоркой проговорил джедай. «Погоди, Оби-Ван, а почему ты пришел с этим вопросом ко мне, а не к Квай-Гону?» Решил уточнить Ник. Учитель постоянно повторяет: «Сосредоточься на том, что происходит здесь и сейчас, уделяя внимание будущему не в ущерб настоящему», спародировал своего наставника Оби-Ван, а после небольшой паузы он продолжил: «И видение, что послала сила, оно связано с учителем, точнее его гибелью, завтра». Сказав это, Оби-Ван внимательно посмотрел на стоящего напротив Ника. На лице молодого еще джедая отражалась надежда. Надежда на то, что сейчас его уверит, что завтра все будет хорошо, и ничего плохо не случится. Но Ник не мог так сказать. Во-первых, он опасался откровенной лжи, а во-вторых, ему не хотелось врать Оби-Вану. «Знаешь, таких конкретных видений, как ты описываешь, у меня никогда не было. Но кое в чем я уверен точно, если чего-то очень сильно стараться избежать, концентрируя на этом все свое внимание, ты загоняешь себя в ловушку. И, возможно, сам же становишься причиной того, что это происходит. Ты хочешь сказать, что я буду причиной гибели Квай-Гона?» Недоуменно нахмурился Оби-Ван, пытаясь поспеть за мыслью Ника. «Нет, нет, я лишь хочу сказать, что не стоит на этом концентрироваться. Сила укажет тебе правильный путь». Пытаясь успокоить парня, Ник почувствовал, что сделал только хуже. Пытаясь исправить ситуацию, он предпринял еще одну попытку приободрить Оби-Вана: «Не переживай, с вами завтра буду я, а не Джа-Джа. Я прикрою вам спину». «Ага, спасибо, Ник», задумчиво ответил джедай, не отреагировав на шутку, развернулся и с опущенной головой пошел обратно в лагерь. «Какого черта, блин, ты идешь за советом к 17-летнему парню? Пусть сознание у меня и от 37-летнего, учитель же тебе все правильно сказал». Негодовал про себя Ник. «Ай, с таким настроем даже учить ничего не хочется теперь, пойду тоже в лагерь». Парень направился в сторону лагеря, но прорвавшись через пару кустов, он вдруг столкнулся вплотную с Падме. Причем девушка такого точно не ожидала, но парень уловил, что шла она сюда именно в поисках него. «Королева, вам опасно гулять одной по лесу, возвращайтесь-ка вы в лагерь». Попытался он отодвинуть от себя девушку максимально аккуратно и вежливо. «А я искала тебя, Николас», девушка позволила себя отодвинуть, но совсем немного, а затем схватила одну из рук парня. «Да, зачем же?» – спросил он, хотя его внутреннее чутье ему уже подсказывало истинные мотивы появления здесь Падме. «Нас завтра ждет неизвестность. Кто знает, получится ли остаться в живых. В общем, вот», и тут девушка резко приблизилась и, приподнявшись на цыпочки, приникла своими губами к губам парня. «Она же несовершеннолетняя». Начался внутренний диалог Ника, в котором боролись две его сущности. Одна наслаждалась поцелуем, горячими и мягкими губами девушками. «Да, но она же сама меня целует, я ее не заставлял». А вторая пыталась отрезвить разум парня, ей всего 14. «Алло». Этот внутренний диалог в прошлой жизни мог представлять из себя беседу внутреннего ангела и демона. В этой же галактике это была светлая и темная стороны силы. «Ай, да какого черта, я тоже могу завтра погибнуть, и вообще, мне здесь всего 17, с этой мыслью он ответил на поцелуй девушки. Та целовалась неумело, но компенсировала это страстью. Оба так увлеклись, как не заметили, как из кустов внезапно появился Джа-Джа Бинкс. «Моя извиняется, не хотел мешать, просто шел по своим большим делам. Моя уже уходит». И так же быстро, как появился, исчез в зарослях. Не уединенные кусты, а какой-то проходной двор, высказался по поводу ситуации Ник, оставшись один. Падме к тому времени тоже быстро исчезла. Нику потребовалось пара минут, чтобы отдышаться, приводя свои мысли в порядок, и только после этого он вернулся в лагерь. Рано утром на следующий день началось сражение за Набу. Глава 17. Уважительно. У вас неплохо получается разбираться с дроидами при помощи бластера, хозяин. Ага, натренировался на протокольных дроидах Джаббы. Считай, не прекращая стрельбы, продолжал разговор парень, с сомнением. Это какой-то тонкий намек. Мастер, ахах, вот видишь, так намекнул и уже стал мастером. Знал бы раньше, что на тебя так действуют завуалированные угрозы. Так может ты меня уже императором бы называл? Настроение у парня было отличное. Несмотря на то, что вокруг шел бой, он чувствовал себя отлично, и у него действительно очень успешно получалось отстреливать дроидов Торговой Федерации. Они были уже на входе в ангар, когда мимо на ускорение силы пронесся размазанный силуэт Оби-Вана, а вслед за ним и Квай-Гона. Ник старался держаться в стороне от группы. Даже на его непрофессиональный взгляд, те двигались бестолково, постоянно перебегая друг перед другом, перекрывая зоны обстрела и рискуя получить выстрел в спину от своих же соратников. Проникнув в ангар, Ник сразу же занял позицию за контейнерами, откуда начал вести огонь, заодно оглядываясь на вход. Он переживал за самых уязвимых членов их группы, на его взгляд, Энакина и Падме. Джедаи же, заняв позицию на входе, прикрывали входящих от выстрелов, успешно отражая их своими световыми мечами. Вбежавший Энакин старался поспевать за наставником, держась у того прямо за спиной. Почувствовав его появление, Квай-Гон сразу же скомандовал: «Эни, найди укрытие, скорее!» Как и Падме, занявшая место между джедаями, правильно оценив его, как самое безопасное, девушка почувствовала обращенный на нее взгляд парня и решила взять командование на себя. «Скорее на корабли!» Хотя ее крик ничего толком не изменил. Пилоты, проинструктированные вчера несколько раз, точно знали, что по прибытию в ангар нужно сразу же занимать место в истребителях. И сейчас они к ним и стремились, выжидая удачного момента, как будут сражены ближайшие дроиды, чтобы не попасть под их огонь. Ник продолжил вести стрельбу. Попадать по дроидам серии в один было несложно. Те не прятались за укрытиями, стояли в полный рост и анфас, открывая возможность поражать их в самое широкое место корпуса, попадание в которое было фатальным. Истребители начали подниматься в воздух и покидать ангар, устремляясь вверх, к своей цели, уничтожить командный центр по управлению дроидами. Энакин тем временем нашел себе импровизированное укрытие в виде истребителя, где забрался в кабину и пригнулся. По совпадению, в том же истребителе случайно оказался и R2-D2, попав в лапы манипулятора, осуществляющего погрузку астродроидов. Все это Ник отмечал краем глаза, не переставая метко стрелять по дроидам, количество которых с каждой секундой сокращалось. Вскоре ангар был зачищен, а пилоты увели истребители в космос, за исключением одного, в котором находился юный Скайуокер. Тот, услышав, что стрельба прекратилась, а капитан Панака отдает команду штурмовать дворец и тронный зал, вылез из своего укрытия, встав на сиденье с ногами. Увидев, что вся группа двинулась на выход, он закричал: «Эй! Подождите, Эни, останься там, побудь в укрытии», — скомандовал Квай-Гон, уже погасивший свой меч и двигаясь следом за группой. «Но я», — жалобно начал мальчик. «Не вылезай», — строго приказал джедай. Ник, выбравшийся из укрытия, разгоряченный боем, теперь шел, держась поближе к джедаям, а увидев панику на лице Энакина, подмигнул тому и попытался приободрить. «Не расстраивайся, на твой век приключений хватит, тем более с тобой, R2. Я присмотрю за мальчиком», — пропеликал, просвистел синий астродроид. «Сомнительно, так себе успокоение», — желчно прокомментировал НК. Группа, следующая за Амидалой и Панакой, приблизилась к дверям, ведущим напрямую в дворец, увидела, как те разъезжаются, открывая взору фигуру в темном балахоне. Все мгновенно замерли, направив свое оружие на неизвестного. Ситх приподнял голову, и из-под капюшона стали видны его черно-красные татуировки нижней части лица и ярко-желтые глаза. Зловещей музыкой Дарт Мол выглядел эффектнее, подумал про себя парень, совсем не испытывая ужаса, а лишь азарт. В тот же момент он почувствовал, как на его плечо легла рука Квай-Гона, и тот уверенно сказал: «Это наше дело», — обращаясь к неодаренным, причисляя к тем, кому придется разбираться с этим делом и Ника. Вся группа, быстро смекнув, насколько опасен Забрак, тут же устремилась в сторону, спешно убегая, оставив Квай-Гона, Оби-Вана и Ника против одного ситха. Адреналин мешал парню думать трезво. Сердце, что гоняло его по венам, словно ритуальный барабан, выбивало ритм, зовя парня в бой, своими ударами отдаваясь в голове, резонируя на барабанных перепонках. Бум! Ситх сбросил капюшон, обнажая лысую голову, что увенчивали короткие рожки, словно корона. Бум! Бум! Джедаи, одновременно друг с другом и ситхом сбросили плащи, чтобы те не сковывали движение. Ник последовал их примеру, сбрасывая куртку. Бум! Бум! Бум! Дарт Мол достал свой световой клинок, вытянув руку с ним перед собой. Позади раздались множественные выстрелы, но никто из джедаев даже не обернулся. Бум! Бум! Бум! Бум! Ситх поочередно активировал обе стороны своего меча, демонстрируя сначала одно лезвие, а затем другое. Ник, словно загипнотизированный, следил за тем, как алые всполохи клинка отражаются в желтых глазах, наполненных ненавистью. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Джедаи тоже синхронно активировали свои мечи, вставая в стойки, держа мечи вертикально перед собой. Сердце Ника набрало такой ход, что теперь парень не слышал ничего вокруг, кроме этого ритмичного боя. Он на автомате снял меч со своего пояса, отвел его в сторону и нажал кнопку на рукояти. Что-то пошло не по плану. Лицо Забрака исказилось, отражая гамму эмоций на его лице. Удивление, на смену которому пришло недоумение, а затем его накрыла ярость, исказившая лицо гримасой злобы, заставив обнажить зубы с утробным рыком. Ник почувствовал, что и взгляды джедаев устремились на него, также недоуменно переводя взгляд с парня на его клинок и обратно. Парень, стук сердца которого начал замедляться, освобождая в голове место мыслительному процессу, начал о чем-то догадываться. А затем он перевел взгляд на свой клинок. Он был готов провалиться на месте со стыда. И, кажется, даже был бы не против, если его позор сейчас прервал ситх, снеся ему голову. Клинок, что он активировал, был такого же насыщенно-алого цвета, как и у Забрака, что являлось отражением приверженности к темной стороне силы. Битва остановилась, так и не начавшись. Квай-Гон пытался сформулировать вопрос, но не мог найти слов. Ник, у которого только сейчас начало приходить осознание, во что он ввязался, сделал пару шагов назад и деактивировал клинок, вернув его на пояс. Так и не выбрав из миллиона назревших вопросов самый главный, Квай-Гон скомандовал парню: «Иди, мы справимся с ним и без тебя, охраняй королеву», и сразу отвернулся, возвращая внимание на ситха. Ник, понимая, что это сейчас лучший из вариантов, приготовился бежать, в последний момент выкрикнул, в оправдание: «Меч не мой, это трофей, если что», но вряд ли джедаи его услышали, вступив в схватку с Дартом Молом. Ник торопился нагнать диверсионную группу, видя, что драйдеки, которые заграждали им путь, уничтожены, а корабль с Энакином уже покинул ангар. Нагнав группу уже в дворце в огромном помещении с колоннами, отмечая, что здесь почему-то дроидов почти не встречалось, парень вырвался вперед, двигаясь наравне с Амидалой и Панакой, что возглавляли отряд. В конце зала, перед лестницей, их зажали. Местные дроиды, очевидно, входящие в личную гвардию наместника, управлялись более совершенными. Они прятались за колоннами, выдвигаясь из-за них поочередно, открывая беглый огонь, а затем сменяясь. «Николас, у нас нет на это времени», видя, что они застряли, пожаловалась Амидала, в промежутках между выстрелами, даже не обратив внимания на то, что парень снова к ним присоединился. Ник стоял у нее за спиной, своевольно положив руку той на плечо, внимательно следя за тем, по кому ведут огонь дроиды. Он надеялся, что в случае выстрела, он успеет среагировать, оттянув королеву в укрытие. «Есть еще какой-то вариант подняться выше?» — задал он вопрос, на который и так знал ответ. Панака, услышав слова парня, среагировал почти мгновенно. Открыл огонь по оконной раме, выбив один из сегментов. Указав рукой в том направлении, отдал приказ о том, чтобы остальные их прикрывали, сам бросился вперед. Ник, придерживая Падме, бросился за ним. «Силовой гарпун. Используем его для подъема снаружи», — скомандовал он своим бойцам, передавая одно из устройств королеве, забрав его у ближайшего солдата. Он и Амидала уже выбрались на карниз, занимая место и задрав головы вверх, прикидывая, куда лучше всего цепляться. Часть солдат отправилась вслед за ними, одного из которых Ник остановил и тоном, не терпящим препираний, потребовал отдать ему устройство для подъема. Боец не стал спорить, снял его со своего пояса и передал парню, сразу после этого вернувшись в укрытие и открыв огонь по дроидам в зале. Ник выбрался на балкон последним, еле успевая за тем, что делают остальные. Все на балконе закрепили устройство на конце своих бластеров, уже подняли их вверх и выпустили крюки с тросами. Парень поспешил вслед за ними, и тоже начал подъем. «Главное не смотреть вниз, главное не смотреть вниз», читал он мантру про себя, отчетливо помня, как в прошлой жизни он боялся высоты и не то, чтобы по тросу подниматься не решился бы, но и к открытому окну на такой высоте не подошел бы и на пушечный выстрел. Достигнув нужного этажа, отряд вломился через окно в очередное огромное помещение с колоннами прямо перед тронным залом. Здесь, не встретив сопротивления, они направились вперед. Ник, немного отставая от всех, завис на балконе и все же посмотрел вниз. На удивление голова не закружилась, а его не сковал страх, как это бывало раньше, в прошлой жизни. Может, тогда и с ситхом не стоило бояться драться? Да не, бред какой-то, отрезвлял себя парень, бросаясь вдогонку. Но тут же, выскочив из-за угла, резко останавливаясь и возвращаясь за колонну, выглянув аккуратно из-за укрытия, парень увидел и услышал, что отряд во главе с Амидалой окружили драйдеки и дроиды, а королева отдала приказ о сложении оружия. Парень, незамеченный никем, двинулся вслед за плененными товарищами, которых вели в тронный зал. Внутри их дожидался наместник. «Ваш жалкий бунт закончился ничьем, ваше величество», начал давить неймодианец психологически, а дальше Ник не услышал. До него докатился такой мощный отголосок в силе, где были намешаны боль, удивление, злоба, торжество, негодование. Клубок из таких противоречивых эмоций трех одаренных, что сражались где-то неподалеку, так шибанул Ника по мозгам, что в очередной раз затуманил его разум. Где-то на краю сознания он понимал, что означает этот выброс. Вот только кто был сражен, учитель или ученик, разобрать не было возможности. На какое-то мгновение эмоции самого Ника обострились и сильнее всего проступило отчаяние. А если он так помешал событиям, что Дарт Мол сразит и Джинна, и Кеноби, а Энакин либо не сможет уничтожить станцию, либо, что еще хуже, будет сбит прямо в космосе. Отчаяние переросло в решительность и четкое осознание, что он должен суметь спасти хотя бы тех, кого может. «Сила, если ты слышишь, сейчас самое время помогать», сказал он негромко, и, не ожидая ответа, ворвался в тронный зал, на ходу стреляя правой рукой, а левой активируя меч, скользя между противников, вынуждая их вести перекрестный огонь. Парень веером выпускал выстрелы, стараясь выбить ближайших к пленникам дроидов. Левой же рукой он владел плохо, но махать мечом словно дубинкой мог, поэтому на ближней дистанции он рубил дроидов не менее эффективно, чем сражал бластером, хотя, возможно, и менее эффектно. Ничего не пониманию. Теперь их уж трое. Где-то на заднем плане гнусавил один из представителей торговой федерации, наместник оккупации планеты. Начало было речь, но прервалась, прибывшая к этому времени себе, двойник королевы, с нанесенным гримом и в подходящем вычурном наряде, во главе еще десятка бойцов. Завороженно глядя на то, как по тронному залу, словно тасманский дьявол, крутится некто настолько быстрый, что его силуэт размывается, вооруженный красным световым мечом, успевая при этом еще довольно метко стрелять. Ситуация вводила в ступор, потому что алый клинок рубил дроидов, а не набуанцев. Но вот танец подходил к концу, замедляясь, а пятно приобретало все более четкие черты, замедляясь. Наконец Ник остановился, отрывисто и глубоко дыша, и, повернув голову в сторону входной двери, поднял взгляд из-за плеча на прибывший дополнительный отряд, о котором он совсем забыл. То ли он выглядел так устрашающе после устроенной резни, то ли цвет меча, все еще активированного в его руках, то ли алый отблеск от лезвия так отразился в его глазах, устремленных на вновь прибывших, то ли все это вместе произвело такой эффект, что один из бойцов запасного отряда от страха нажал на спусковой крючок, отправив выстрел в сторону Николаса. Глава 18. «Да вы издеваетесь», — взревел парень, падая на пол, опять туда же, катаясь от боли по полу, орал в гневе Ник. Единственный, кто среагировал на произошедшее, был капитан Панака. «Отставить огонь, соберите оружие, арестуйте наместника, я окажу первую помощь», — выкрикивал команды он на ходу. Он пару раз щелкнул пальцами, и один из его бойцов кинул ему медицинскую сумку. Прямо на ходу поймав ее, он, не сбавляя шага, приблизился к корчащемуся от боли Нику, уже замершему на полу, боящемуся пошевелиться, чтобы не вызвать новый каскад неприятных ощущений. Он опустился перед ним на колено, ставя перед собой сумку, как вдруг парень его резко схватил за грудки, притягивая к себе. «Сука, кто это сделал? Как же больно! Дайте его мне, я ему тоже кое-куда выстрелю», — бесновался раненый парень, явно находясь в шоке. Смотря на нависшего над ним капитана, он не заметил, как в отряде Саби одна девушка-боец сделала пару шагов назад, а затем спряталась за спиной одного из более крупных бойцов. «Спокойнее, воин. Сейчас я вколю тебе обезболивающее, с небольшим количеством бакты. Он тебя не вылечит, тебе станет лучше, но медотсек посетить все равно придется. Коли уже, Панака». Сильно сжал его руку Ник, а тот сразу же ввел инъектор в бедро парня. После этого отошел от парня, отдавая приказы, все внутрь. Перекрыть вход в тронный зал. Где-то на фоне о чем-то говорила Падме, но Ник не стал вслушиваться. Боль, наконец, утихла. И хоть не прекратилась совсем, зато он, перевернувшись, смог лечь на спину, смотря в потолок, справился. Была ли это заслуга его или силы, он предпочел не задумываться, но еще раз уверился, что он просто обязан овладеть техником силы и полноценно научиться бою на световых мечах, чтобы не махать им словно дубиной. Ведь то, что сработало с дроидами, точно не сработает с клонами или с другими адептами силы. Но теперь настала небольшая передышка, где он мог позволить себе отдохнуть. На фоне потолка появилась склонившаяся над ним голова. Голова была очень молодой, миленькой, а кожа лица была покрыта белым гримом. Девушка склонилась над ним и, положив маленькую и теплую ладошку на грудь парня, заговорила: «Прости меня, пожалуйста, и моего бойца тоже. Она не хотела причинить тебе вреда, просто сильно испугалась, как и все мы». Голос ее был мягким и нежным, совсем не таким, как когда она играла роль твердой и решительно королевы Набу. «Не каждый день увидишь воина-джедая с клинком такого цвета». «Она в меня выстрелила, девушка», — удивился парень. Саби лишь кивнула, а Ник продолжил: «Ладно, в девушку стрелять не буду. Тем более Панака вколол мне что-то, что я уже и задницы не чувствую». Похабная шутка зацепила сдержанную девушку, и она очень широко улыбнулась, а затем, схватив парня за руку, помогла ему подняться. Встав рядом с девушкой, он подумал, что выглядят они со стороны, пожалуй, как Давид и Голиаф. Парочку заметила и Падме, ведущая разговор с наместником. Она бросила короткий взгляд на Ника и Саби и нахмурилась. Взгляд вряд ли предвещал что-то хорошее для обоих, но для него она хотя бы не была начальством. Капитан Панака, стоящий неподалеку, пытался связаться с эскадрильей, чтобы прояснить ситуацию. Он подключил свой комлинк к станции связи дворца для усиления сигнала и выкрутил громкость на максимум. «Что это? Станция взрывается изнутри?» — прозвучал незнакомый Нику женский голос. «Это не мы». На этот раз парень узнал голос. Это был тот самый пилот, что управлял Нубианом при победе с Набу. Капитан Очевидность отличился и здесь, в прямом эфире, подтверждая свою бесполезность. «Эй, смотри, это же кто-то из наших», — высказался третий пилот. «Значит, у Энакина все получилось, умничка», — подумал про себя Ник, а затем вдруг вспомнил, что где-то у шахт по добыче плазмы, рядом с ангаром, джедаи сражались с ситхом, а выплеск силы говорил о том, что один из них ранен, им нужна помощь. «Панака, есть еще та бурда, что ты мне вколол». Поднимая с пола свое оружие, меч и бластер, спросил Ник, хромая в сторону главы гвардии. «Есть, но настоятельно не рекомендую вводить вторую дозу, откат будет чудовищным». Несмотря на предостережение, капитан, будучи человеком военным, понимал, когда стоит спорить, а когда нет. Поэтому просто передал Николасу инъектор с новой дозой обезболивающего, смешанного с бактой. Ник, ковыляя на выход, кивнул бойцу у дверей, чтобы ему открыли дверь. Боец, получив такой же подтверждающий кивок от Панаки, открыл дверь, а после того, как Ник вышел, сразу же закрыл ее за его спиной. Спускаясь по ступенькам, Ник еще раз ввел препарат себе в бедро. Предыдущая доза еще действовала, из-за чего укола он не почувствовал, а боль от ранения теперь совсем отступила. Сразу же пропала и хромота, а парень ускорился, насколько мог, спускаясь по этажам дворца, перепрыгивая сразу по 5-6 ступенек, а под конец уже прыгая через перила по пролетам. Он изо всех сил торопился, хоть и не знал, как точно добраться до места сражения, прислушиваясь к внутренним ощущениям, стараясь полагаться на силу. Добрался до ангара и пересек его, выйдя в открытые с противоположной стороны двери, и попал в комплекс по переработке плазмы. Огромное сооружение, уходившее очень глубоко, вплоть до ядра планеты. Огромное пространство с широкими трубками, через которые качалась плазма, протянувшимся вверх и вниз, так, что взгляд не доставал. Узкие переходы-мостки без каких-либо ограждений. «Ну кто так строит? Кто так строит?» Пришла в голову парня фраза из старого советского фильма. Он бежал так быстро, как только мог, пересекая мостки один за другим, стараясь не отвлекаться. Наконец он достиг зала с энергощитами. Ворота пока были открыты, и он, не сбавляя хода, бросился вперед. Ему не хватило силы и скорости преодолеть все расстояния за один раз. И когда ворота снова стали закрываться, он не добежал до финального места схватки, отделенной двумя створками, так что видно было только центральную часть комнаты с шахтой. Квай-Гона не было видно, а Оби-Ван вел сражение с Молом. Оба рубились так яростно, что сомнению Ника не осталось. Квай-Гон сраженный умирает в данную минуту. Череда атак завершилась успешно, и у Оби-Вана получилось разрубить меч Ситха пополам, откинув его в зону, где Ник ничего не видел. Оби-Ван решил продолжить атаку и бросился вперед, из-за чего из поля зрения уже пропали оба, и были слышны только звуки ударов световых мечей друг о друга. Вот противники снова появились в зоне видимости, но ситуация уже изменилась. Дарт Мол теснил Падавана, и сделав пару мощных размашистых атак, взмахнул рукой, используя толчок силы. Одновременно с этим, Ник не сдержался и закричал «Нет!», из-за чего концентрация ситха сбилась, а толчок вышел несильным. Но Оби-Ван все равно выронил оружие и скользнул к краю шахты, балансируя на краю, рискуя упасть вниз. Забрак, видя, что джедай не представляет угрозы, обернулся, увидел Николаса и ощерил свои зубы в хищной улыбке. Ник почувствовал ненависть, жажду убийства и ощущение превосходства, когда их взгляды встретились. Парень разорвал эту связь, закрыв глаза, а внутренне собрался и постарался вытянуть из памяти кадр фильма, в котором Оби-Ван сражает ситха, разрубая надвое. Как только картинка появилась в его голове, он мысленно отправил ее вперед, адресуя Оби-Вану, который только-только выровнялся, больше не рискуя свалиться в пропасть. Получится у него или нет, Ник не знал, а потому открыл глаза, пытаясь уловить изменения в поведении джедая, но заметил он гораздо больше. Забрак, с недоумением на лице, сменяющимся на удивление, отворачивается от Ника в сторону Оби-Вана, который, несомненно, получив посыл от парня, в этот момент притягивает к себе свой меч и меч учителя, делает прыжок через голову Забрака, приземляясь за его спиной, а затем наносит два сокрушительных удара. Первый, диагональным взмахом от ключицы до лица, наносит ситху ужасающую травму, а вторым разрубает того пополам ровно по талии, а довершает атаку Оби-Ван тем же толчком силы, что секундой ранее атаковал его Забрак, сбрасывая обе половинки того в шахту. Только разделавшись с ситхом, Оби-Ван бросается к своему учителю, пропадая из зоны видимости Ника, и в тот же момент энергощиты приходят в движение, начиная открываться. Парень устремляется вперед, хотя уже знает, что увидит буквально за углом. Оби-Ван, упав на колени, приподнял своего еле живого учителя, аккуратно поддерживает того за голову и плечи. Ник не успевает к началу речи умирающего учителя, но опустившись рядом на одно колено, слышит, как Квай-Гон озвучивает свою предсмертную просьбу. «Пообещай, пообещай, что ты мальчика обучишь», — говорит он еле слышным шепотом, переводя взгляд на сидящего рядом Николаса. «Да, учитель», — Оби-Ван в отчаянии, он готов согласить на любую просьбу. Взгляд Квай-Гона возвращается к своему ученику, и из последних сил он добавляет. «Он из числа избранных, он восстановит равновесие, ты дал слово». Силы покидают тело Квай-Гон Джинна. Оби-Ван поднимает лицо на сидящего напротив парня, по его лицу стекают слезы, но он смотрит твердо. «Спасибо тебе за помощь, Николас, но именно этот момент снизошел на меня вчера в видении, о котором я тебе говорил, и я не смог этому помешать». «Не смог», Падаван без учителя был опустошен, и физически, и морально, и скорее всего не смог бы, а даже если бы и попытался, кто знает, к чему бы это привело, ответил ему Ник, излагая то, чего сам боялся: просто знать будущее и ничего не предпринимать, или знать его, и пытаться его изменить, кто знает, у какого из этих вариантов последствия будут хуже. Мысли в голове начали путаться и сбиваться. Последняя оформившаяся была о том, что неплохо было бы владеть техникой силы, что позволяет исцелять, а затем парень провалился в блаженное забытье. Его догнал откат от передозировки обезболивающим. Он пришел в сознание на кровати в медотсеке. Чувствовал он себя не в пример лучше. Лежа на животе, он обернулся и обнаружил, что вокруг него копошились медицинские дроиды. «Инка», — громко позвал он, с готовностью. «Да, хозяин, сколько времени прошло, и что делают эти дроиды?» «Информирующе. Прошло 43 минуты, с того момента, как вас сюда доставили. Дроиды уже закончили операцию по вашему восстановлению, а сейчас накладывают повязку. Операцию? Зачем операцию? Я думал, меня снова в бакту окунут. Уточняюще. Если бы вы направились в медотсек сразу после ранения, так бы все и было. Но из-за передозировки обезболивающего рану пришлось сшивать. Так что шрам все равно останется. Получается, попортил я эту тушку уже во второй раз. Ладно, хоть под одеждой будет не видно. Я так часто попадаю в медотсеки, что может мы себе своего мед-дроида заведем. Надменно. Я бы предпочел, чтобы мы сначала нашли мне подходящий корпус, а только потом занимались бесполезными приобретениями. Мед-дроиды, не обращая внимания на беседу, закончили свою работу и удалились из палаты. А Ник, прислушавшись к своим ощущениям, сначала аккуратно присел на кровать, а затем и вовсе встал. Обнаружив свою одежду, кстати постиранную и поглаженную, он принялся в нее облачаться, продолжая разговор со своим дроидом. «Есть еще какие-то новости, которые мне следует знать?» «Ускоренно. В скором времени на Набу прибудет канцлер Палпатин и джедай из Совета Ордена. О павшем мастере Квай-Гон Джинне вы уже знаете», — рассказывал Инкато, что в целом парень и так знал, снисходительно. «Еще несносный R2-D2 всюду носится и пиликает о том, что они уничтожили корабль Торговой Федерации. Достижение вполне похвальное, как для астродроида. Что-то еще информирующее. Королева Амидала просила вас зайти, как только вы сможете передвигаться. Очевидно, она думала, что это случится через пару дней, но я думаю, она будет рада вашему скорому появлению. Так, не суй свой нос». Ник взглянул на почти плоскую лицевую пластину дроида, но все равно закончил, куда не надо. «Ну ты понял. Давай, веди меня». Дроид продолжал еще что-то бухтить, левитируя чуть впереди, направляя парня за собой. Николас, слегка прихрамывая, вышел из палаты и отправился в путь по Набуанскому дворцу. Только сейчас у него было время оценить размах этого строения и красоту. К его сожалению, они пришли к покоям Падме очень быстро. «Ник, тебя уже отпустили?» – удивилась девушка, окруженная советниками и своими служанками. «Я же не в тюрьме, оделся да пошел», – пожал плечами парень. «Оставьте нас, пожалуйста», – обратилась к присутствующим Падме, и те отреагировали быстро, без возражений покинув комнату. Когда дверь за последним охранником закрылась, девушка мигом переместилась вплотную к парню и обняла его. Во всяком случае попыталась, так как он был на голову выше и крупноват в обхвате для Падме. «Я так благодарна тебе за наше спасение, ты не представляешь, и очень хотела бы отблагодарить, но скоро прибудет челнок с канцлером, послами и джедаями, и мне нужно готовиться к приему. Это так несправедливо», — слегка хлопнула она, сжав руки в кулаки, по груди парня, но тот словно и не почувствовал этого. «Королева, у каждого из нас есть долг и обязанности, я все понимаю, а благодарность?» Ник взял обе руки, обхватив всего одной своей, приобняв свободной рукой ее за талию, никогда не поздно будет ее получить. Подмигнул ей, и склонившись к девушке, которая уже закрыла глаза и была готова к поцелую, чмокнул ее в щечку, а затем спешно покинул комнату. Как только дверь за его спиной закрылась, он выдохнул, склонился, упершись руками в колени, и отсмеялся. «Шалость удалась», — подумал он, как кто-то, взявшись мягкими и теплыми ладошками, обхватил его за голову, притянул к себе и поцеловал. Ник на мгновение закрыл глаза, а затем, приоткрыв один, убедился, что это себе, обратно прикрыл его, наслаждаясь очередной благодарностью. Поцелуй продлился недолго, и только оторвавшись от девичьих губ, парень заметил, что неподалеку стоят те самые советники и служанки, что лишь недавно покинули покой королевы. «Если задержишься на Набу, приходи в мою комнату и одними поцелуями не ограничимся», — шепнула девушка ему на ухо. После она спокойно отодвинула в сторону обалдевшего от подобных заявлений парня, открыла дверь и зашла внутрь. За ней потянулись остальные, бросая кто-то удивленные, а кто-то завистливые взгляды на парня, что стоял у входа. «У них что, все несовершеннолетние девочки такие раскрепощенные?» — задался вопросом про себя парень. Скомандовал НК вывести его на свежий воздух и снова отправился следом за дроидом. У главного входа он присел на ступени и сидел так, подставляя лицо солнцу. Такое же мягкое и теплое, как ладошки себе, солнце Набу ласкало кожу парня, приятно согревая. За подобной медитацией его застал Оби-Ван. «Отдыхаешь?» — спросил он с грустью в голосе. «Да, вроде того», — откликнулся Ник, открывая глаза и наблюдая, что обстановка снаружи дворца изменилась. Площадь перед входом расчистили от павших и деактивированных дроидов, освободив ее для выстроившихся двух рядов местных бойцов. Тит готовился к приему высокопоставленных гостей. Откуда-то из-за угла появился караул, ведущий под стражей плененных неймадианцев в наручниках. По ступеням спускался не только Оби-Ван, но и остальные из их группы, кто участвовал в захвате наместника. «Челнок вот-вот прибудет, идем с нами, Ник», — позвал его Падаван, ведя за руку Энакина. Стоило им спуститься, как действительно, сквозь облака прорвался корабль и начал снижаться над площадью. Показалась и королева со своей свитой, обменявшись любезностями с Нутом Ганреем. Она повернулась к выходящему из корабля новоявленному канцлеру Палпатину. Его, как и предшественника, сопровождали гвардейцы Сената. Кеноби, ведя перед собой Скайуэкера, двинулся вперед. Ник последовал за ними. Канцлер сделал остановку и обратился к джедаям. Оби-Ван и Энакин глубоко поклонились, а Ник лишь склонил голову. Канцлер же начал сыпать приятными словами. «Мы благодарим вас за отвагу, Оби-Ван Кеноби, и тебя, юный Скайуэкер, и вас, Николас». На Нике его взгляд задержался, хоть довольная улыбка и не сходила с лица Палпатина. В его глазах парень увидел сплошной лед, а затем Палпатин увидел рукоять меча, висящую на поясе у Ника, и его взгляд изменился, а улыбка чуть дрогнула. Но тут же, вернув ей прежний вид, он собирался двинуться дальше, хлопнув юного Скайуэкера по плечу, обратившись к нему. «Мы будем следить за твоими успехами», но Ник, встав за спиной мальчика, сам положил руки тому на плечи, и канцлер, заметив это, воздержался от похлопывания, просто потряс в воздухе рукой. Ник же, как только тот чуть отдалился, бросил Палпатину вслед: «Как и мы за вашими, как и мы, канцлер». Глава 19. Йода, прибывший в составе делегации, быстро взял в оборот всех троих одаренных. Начал с Оби-Вана. Закрывшись с ним в предоставленных для него покоях, общались о чем-то около часа. Все это время Скайуэкер вместе с Ником ожидали в коридоре, общаясь о чем придется. Параллельно с разговором Николас все пытался понять, чем ему грозит мелкая шпилька, что он вставил Палпатину. Если он помнил верно, этот интриган из-за меньшие готов был санкционировать ликвидацию, невзирая на чины, должности и заслуги. Даже протекция ордена или лично Йоды не спасала от длинных рук Палпатина. От тягостных мыслей отвлекли появившиеся в дверях великий магистр и новый рыцарь-джедай. «Юный Скайуэкер, учителем твоим будет Оби-Ван Кеноби. Слушаться ты его должен во всем. Тебя путям силы обучит он». Йода, сказав это, махнул лапой Нику, приглашая за собой, и снова исчез в дверях. «Энакин, иди в главный зал, я догоню тебя, и мы сразу приступим к обучению», — сказал Оби-Ван, а сам, шагнув навстречу Нику, направляющемуся к дверям, придержал его и обратился уже к нему. «Йода согласился, чтобы я обучал мальчика только потому, что я так обещал Квай-Гону, но я не сказал ему, что, возможно, он имел в виду тебя. Сам не знаю, почему так сделал». «Не переживай, Оби-Ван», — постарался максимально дружелюбно улыбнуться Ник, действительно не испытывая по этому поводу сомнений. «Я уверен, что ты должен обучать Энакина, а не меня, а я справлюсь и сам, если великий магистр будет ко мне снисходителен». Он похлопал Кеноби по плечу, а затем отправился на беседу с Йодой. «Загадка ты сплошная, Николас. Мне что-то сказать хочешь ты?» — сразу начал мудрый зеленокожий джедай, стоило парню зайти в обширные покои и устроиться на кресле. «Много чего хочется мне вам рассказать, Грандмастер, но не знаю, стоит ли. Рассказывать или не рассказывать, только тебе решать. Начни с малого. О себе расскажи мне. Я один из его наследников, великого одаренного, кто успел за свою жизнь побыть и великим джедаем, и не менее великим ситхом. Сила во мне велика, но я не умею ее контролировать. Потому я в поисках знаний. Не ради собственной выгоды, сколько для безопасности меня и окружающих». Стоило парню начать, как слова полились из него рекой. «Я, пожалуй, не буду рассказывать всего, но я осознал себя чуть больше недели назад. Потеря памяти, будем считать. Кто я, откуда, где мои близкие или родственники, я не знаю. При себе у меня была только эта одежда, пояс и вот этот меч». Протянул он световой клинок, сняв с пояса, магистру. Тот взял клинок в руки, отложив свою трость в сторону, и начал изучать его. Ник же продолжил: «Корабль, на котором я летел, только оказавшись в системе, над Набу сбили. Я же, чудом уцелев, попал на планету и сразу в гущу событий. Теперь, наверное, вы понимаете, почему я так рвусь к знаниям. Хм, клинок этот несомненно темной силой полон, но в тебе тьмы той же не ощущаю я. Мечом этим совершали ужасные деяния, несомненно это, но ты сегодня такое количество жизней спас, при помощи него, что не делали некоторые джедаи за всю жизнь, спокойно вернул магистр клинок Нику. Я уверен, что мог бы спасти еще больше, будь мои навыки лучше. Стыдно сказать, но хорошо, что никто из одаренных не видел, как я им махал, понурил голову Ник. Джедаем, значит, хочешь стать ты? Внимательно всмотрелся в лицо парня Йода. Не уверен, мастер. Я не готов слепо служить ордену, и, в особенности, республике. Но я хочу помочь. Я помог Оби-Вану в сражении с Ситхом. Я могу принести пользу ордену, я уверен. Но я не могу обещать вам, что по окончанию обучения останусь в ордене. Желание твое помочь и быть полезным похвально. Но обучение в ордене на последователей ограничения определенные накладывает. На время обучения во всяком случае. Вряд ли совет решение мое поддержит, но ты знания получишь. По возвращению на Корусант обсудим мы, как обучение твое построим, скрипя сердце согласился грандмастер. Спасибо, великий магистр. Большое спасибо вам. Вскочив несколько раз поклонился парень и, понимая, что разговор окончен, направился к двери. Только у самого выхода Йода обратился к нему еще с одним вопросом. «Внести нужно мне твои в систему данные будет. Указать имя одно даже для наследника великого блудного рыцаря никак нельзя. Под каким именем в базу внести тебя, Ник?» «Николас Шан», — ответил парень и вышел. Остаток вечера прошел на удивление спокойно. Ник закрылся в выделенной ему комнате и снова погрузился в изучение собранной для него НК-информации, и никто его не беспокоил. Лишь когда солнце ушло за горизонт, а на небе загорелись яркие звезды, в его дверь постучали. Это оказался одна из служанок Падме, оповещавшая, что скоро приступит к церемонии прощания с Квай-Гон Джинном. И парень, быстро собравшись, отправился к назначенному месту. На похоронах Квай-Гона присутствовало много людей. Здесь были почти все члены Совета Ордена Джедаев, канцлер Республики Шиф Палпатин, глава гунганов Босс Ругар Нас, королева Набу Падме Амидала и губернатор Тидаси Абибл. Также присутствовали и те, кто оказался вовлечен во все перипетии последних дней. Гунган Джаджа Бинкс, падаван Энакин Скайуокер со своим наставником Оби-Ваном Кеноби, начальник личной охраны королевы капитан Куэршпанака, астродроид R2-D2 и еще многие и многие. Каждый из присутствующих выглядел скорбно и даже подавленно. Все облачились в темные одежды или темные мантии. Ник же выпросил у служанок большой черный плащ с капюшоном вместо утерянной куртки. Хорошая плотная ткань скрывала его надежно, но не могла защитить его от взгляда Палпатина, на который он так или иначе натыкался. В этот раз льда в его взгляде не было. Та же скорбь, что и по Квай-Гону, будто он прощался сразу с двумя. Нику от подобного взгляда было настолько некомфортно, что возникало ощущение, что можно забираться на огонь прямо поверх джедая, чтобы не оттягивать неизбежное. Изначальный план на сегодняшнюю ночь, в виде выбора чью благодарность принять, Падме или Сабе, перед тем как стать добровольным затворником в храме джедаев на Корусанте, пришлось из-за этого менять, а то парень рисковал даже не выбраться с Набу. Кое-какие идеи у него уже были. Палпатин был недоволен. Недоволен тем, что был в смятении, чего не помнил за собой уже очень давно. Нет, его план продолжал действовать, и провал наместника торговой федерации никак не повлиял на него. Точнее, при любом исходе конфликта он оставался в выигрыше. Планы с другими возможными исходами он даже не рассматривал. Но в смятение же его привело тот факт, что световой меч его учителя, действительно великого ситха, болтался на поясе какого-то мальчишки. Но как это случилось, оставалось непонятным. Связаться с Муоном не выходило, тот опять удалился на свою секретную базу, о местоположении которой не знал даже сам Сидиус, и занимался своими экспериментами с мидихлорианами, течением жизни и другими, еще более сложными техниками, как продление жизни, так и вообще избегание смерти. Если до этого Сидиус был допущен до всех знаний и тайн ситхов, их древних голокронов, что хранил учитель, то в тайны этих своих изысканий, что проводил, укрывшись от всех, его учитель не посвящал, и ему приходилось довольствоваться жалкими крохами, параллельно с этим ведя свои опыты. Вот только у него для этого было совсем не так много времени, как хотелось бы. Управление Сенатом, связанное с огромным количеством политических мероприятий, а параллельно с этим наставление и направление готовящейся оппозиции. Все это требовало его внимания, а теперь еще этот юнец появился так не кстати. Очень наглый юнец. Поверить в то, что он смог справиться с Дартом Плагасом, убить его и выйти из схватки невредимым, еще и заполучив меч, было чем-то из разряда невозможного. Сам Палпатин, зная всю мощь своего учителя, не был уверен, что выйдет из их прямого столкновения победителем. Именно поэтому он заранее готовил искусную интригу, чтобы избавиться от своего учителя. Избрание на роль канцлера было ключевым событием в этом плане. Они заранее условились с учителем, что тот прибудет на Корусант, под своим альтер-эго Хива Дамаска, для того чтобы отпраздновать триумф их плана. Но в назначенное время челнок Дамаска прибыл на Корусант пустым, если не считать дроидов. Те, словно болванчики, кланялись и извинялись, что уважаемый Хива Дамаск не смог прибыть лично, чтобы поздравить Палпатина. Сидиус мог поверить, что Плагас догадался о его плане и избежал встречи с ним, но в то, что необученный недоджедай одержал верх над его учителем, верить отказывался. Внезапная догадка осенила его. Плагас мало того, что догадался о планах Сидиуса, он уже нашел себе нового ученика, коим должен стать этот юнец, а передал он ему свой меч. Нет, меч никак не укладывался в это предположение, но несколько догадок у Палпатина было. Либо это была провокация Плагаса, направленная конкретно на него, и в таком случае реагировать молниеносно нельзя, нужно все обдумать, проверить и просчитать. Либо это одна из тайных пешек Плагаса, которую он надеется внедрить в Орден Джедаев, в этом случае трогать парня не то, что нельзя, это смертельно опасно для самого Сидиуса. Навлечь таким образом гнев учителя, не спросив его разрешения, на себя непростительная ошибка. Получалось, что так, что эдак парень был неприкасаем. Дарт Сидиус безусловно был кровожадным и мстительным ситхом, о чем ему неоднократно напоминал учитель, но при этом он всегда мог сохранить лицо и не делать резких движений. И Сидиус не был бы Сидиусом, если и на такой случай у него не было подходящего плана. Пощупать, из какого теста сделан парень и кто за ним стоит, хотелось прямо сейчас. В крайнем случае, даже если не выйдет здесь на Набу, то на Корусанте у него будет больше времени и возможности разобраться с таинственным парнем. Сейчас момент был крайне неудобным, в дворце полно джедаев и внимание парню они уделяют пристальное, это несомненно усложняло задачу. Да, на самом Набу своих людей у него было много, в том числе, кто мог справиться с поставленной задачей, но нельзя, чтобы в случае провала смогли выйти на него. Поэтому, укрывшись в дальней части своих покоев, что ему предоставили во дворце королевы, он достал специальный камлинк и по защищенному каналу связи отправил сообщение на Маластар. Николас не спал всю ночь. Опасаясь покушения на свою жизнь, он соорудил небольшой план на коленке. В кровать вместо себя он определил НК, набив под покрывало несколько подушек так, чтобы создать видимость спящего человека, сам расположился в личной уборной, оставив дверь открытой. Подобная инсценировка, конечно, не могла ввести в заблуждение одаренного, но Ник был уверен, что Палпатин не отправится разбираться с каким-то мальчишкой лично. Наверняка он отправит по его душу несколько исполнителей, на случай провала одного из них. Поэтому парень сидел и ждал в полной темноте. Небо за окном уже начинало светлеть, а Николаса начало клонить в сон, когда за окном раздался какой-то шорох. Кровать располагалась прямо под окном. Коммуникатор парня еле заметно завибрировал, что означало, что НК тоже зафиксировал подозрительную деятельность своими сенсорами. Парень заморгал, пытаясь всмотреться в происходящее, хотя с его места окна почти не было видно. Появилось небольшое свечение на небольшой миг, а затем пропало. В сумраке света парень заметил, как на внутреннюю часть стекла забрался маленький робопаук и медленно, при этом не издавая ни стука, своими лапками пополз в сторону панели, управляющей окном. Ник сидел не шевелясь, наблюдая за его действиями. Тот добрался до управления и, очевидно, нажал кнопку открытия, потому что окно чуть приоткрылось, но из него никто не показался. Сразу после этого дроид совершил прыжок на то место, где должен был лежать Николас. Блеснула даже в сумрачном свете иголка, что выдвинулась из брюшка робопаука, и он попытался ввести инъекцию подушки, что скрывалось под покрывалом. Дольше ждать было нельзя. Ник бросился вперед, на ходу отмечая, что окно распахнулось от толчка снаружи, а чьи-то длинные руки попытались схватить псевдо-Николаса, зажимая тому рот рукой, но наткнулись на холодный металл головы НК. «НК, хватай дроида!» выкрикнул парень, больше не таясь, а сам, ткнув бластером в окно, сразу же выпустил оглушающий заряд. Еще в начале ночи, занимая позицию, он перевел бластер в нелетальный режим, планируя взять исполнителя живьем. Выстрел прошел мимо цели, так как та, вопреки ожиданиям парня, оказалась гораздо ниже. На парня уставились три черных глаза на отростках. Нижняя часть лица была скрыта маской, но без сомнения в нападавшем можно было узнать Грана, распластавшегося на подоконнике, перегибаясь через край. Тот среагировал быстро, схватил руку парня с бластером, потянув на себя и ударяя ей о край рамы, отчего рука Ника разжалась и выронила бластер. Николас не собирался сдаваться и вместо бластера схватил Грана за руку. Тот, уже оттолкнувшись от подоконника, садился обратно на необычный гравицикл, который и смог его поднять к окну парня. Из-за этого теперь уже парень высунулся чуть ли не по пояс в окно, но упорно держал руку, не планируя выпускать пришедшего по его душу. Свободной рукой Гран схватился за руль, а правой ногой, кстати, такой же необычайно длинной, какими были и руки, нажал на газ, и гравицикл резко стартанул вперед. Ника выдернула из окна, и он повис на высоте нескольких этажей, держась уже двумя руками за руку Грана, который тот безуспешно дергал, пытаясь освободиться. Байк набирал скорость, двигаясь вдоль здания, а Ник спешно пытался что-нибудь придумать. Гран же, понимая, что отделаться от неудавшейся жертвы не получается, дернул руль в сторону, планируя на полной скорости приложить парня о стену дворца. Успев среагировать, Ник, повернувшись и согнув ноги, так сильно оттолкнулся от стены, что чуть не сбросил их обоих с гравицикла. Гран, видимо, испугавшись падения с такой высоты, направил гравицикл вниз, продолжая набирать скорость. Ладони Ника уже начали потеть от того, как напряженно он держался за нападавшего, из-за чего он решил одной рукой перехватиться за пояс бойца, отчего тот еще больше наклонился. Развивая успех, Николас подтянул одну ногу и вставил ее между педалью акселератора и упором, из-за чего скорость байка резко снизилась, и он, клюнув носом, начал резко снижаться. Из-за наклона байка Гран, а вслед за ним и парень, сползли до руля, а нога Ника, мешавшая водителю нажимать газ, выскользнула. Упираясь в педаль, Гран резко увеличил скорость, и гравицикл буквально прыгнул вперед. Нападавшие и жертва могли бы еще долго болтаться, мешая друг другу, но, достигнув края здания, двигаясь уже вдоль земли, они увидели резкую фиолетовую вспышку, и нос гравицикла внезапно пропал. Машина рухнула на землю, а нападавшие и Ник полетели на землю, кувыркаясь. Еще в полете Ник сгруппировался, так что как только его перестало кувыркать, он уперся ногами и сразу встал. Осмотревшись по сторонам в поисках Грана, он увидел того лежащим на земле неподалеку и, шатаясь, отправился в его направлении. Стоило ему приблизиться, как он сразу понял, что тот мертв. Шея нападавшего была неестественным образом вывернута, а из трех отростков с глазами осталось только два. Сзади приблизился магистр Винду. В предрассветном сумраке свет его активированного клинка отражался на росе. «Мертв?» – спросил он из-за спины Ника. Парень не стал ничего говорить, считая, что ответ очевиден. Он проверял пояс и карманы Грана, пытаясь отыскать хоть какие-то зацепки. Вряд ли ты что-то найдешь. Судя по знаку на нагрудной броне, это один из бойцов короля Дагофсибалта. Обычно Граны мирные представители галактики, но у этого явно присутствовала генетическая мутация, а такие Граны обычно становятся изгоями их общества. Этот явно профессиональный наемник. Даже если бы нам удалось взять его живым, он бы раскусил ампулу в зубе, активируя быстродействующий яд. Я уже сталкивался с подобным. Очень интересно, магистр, бросив обыскивать наемника, сказал Ник, поднимаясь и начиная ковылять в сторону дворца, задав вопрос в пустоту. Эмблему у него на груди вы заметили до или после того, как убили? Наглец, возмутился джедай, деактивируя меч и двигаясь вслед за парнем. Я вообще-то спас тебе жизнь. Ага, премного благодарен, магистр. Юноша, в храме тебе придется проявить больше почтения как к членам совета, так и старшим джедаям, продолжил читать нотации Винду. Как скажете, магистр. Начал тренироваться в почтительности Ник, продолжая хромать в сторону дворца. По возвращении в вашу комнату, собирайте вещи, мы немедленно отправимся на Корусант. Кто бы ни организовал нападение на вас, он может предпринять новую попытку. Все не затыкался джедай, чем порядком начал выводить Ника из себя. Буду рад сопровождать вас в этой поездке, мастер, выдавил из себя Ник, при этом думая про себя. будто вы или храм помешают Палпатину пытаться снова и снова, пока у него не получится устранить меня. Спит, поди в теплой кроватке, надеясь, что дерзкий юноша уже растворился в силе. А вот хрен тебе, сволочь, поборемся еще. Сидиус же, вопреки мыслям Ника, не спал. Тот внимательно наблюдал из своего окна за всем, что происходило снаружи, начиная с того момента, как наемник, отправленный Сибалта по его просьбе, приблизился к окну Николаса и вплоть до момента, как они разбились. К сожалению, акция не дала ему никакой дополнительной информации о том, кто же этот юноша на самом деле такой, кроме той, что Йода действительно его опекает, раз попросил самого Мейса Винду присматривать за парнем. Ник же тем временем, оставив джедая на крыльце объясняться с прибывшей охраной, направился к выделенной ему комнате. Возвращался в комнату он отнюдь не для того, чтобы собрать вещи. Только открылась дверь, как он задал вопрос. «Инка, получилось схватить дроида?» Разочарованно. «Простите, хозяин, я подвел вас. Дроида-то я схватил, но он успел активировать заложенную в него программу на случай пленения. Выжег все свои внутренности за считанные мгновения. Никаких данных с него не получить. Ладно, не расстраивайся. Я тоже оплошал в захвате. Хоть и не совсем по своей вине», он махнул рукой, стараясь не расстраиваться. Как минимум он пережил эту ночь, что уже хорошо. А затем продолжил: «Ладно, мы немедля отправляемся на Корусант, в храм джедаев». Взволнованно: «О, я наконец-то получу доступ к голокронам, что откроют мне тайны обоих сторон силы. Полегче, банка с мозгами, не ляпни так при джедаях», — предупредил его Ник, усмехаясь, что не он один жаждет знаний. Николас Шан не участвовал в совместном торжественном праздновании гунганов и набуранцев в честь освобождения планеты от торговой федерации. К моменту ее начала он на корабле Ордена, вместе с Мейсом Винду направлялся навстречу первой своей цели. Ему предстоял долгий путь обучения и тренировок, чтобы постичь боевые техники и овладеть способностями силы.